Полдень. Мы с детьми возвратились после недолгой прогулки по городу. Разумеется, с покупками. Всякий раз я открываю эту тетрадь с намерением записать одно-два предложения. И начинаю строчить. Медицина и социальная помощь в последнее время в какой-то степени упразднили естественный отбор. К знаменитым правам человека прибавилось новое – право на жизнь, право эмбриона любой ценой превратиться, так сказать, в завершенное существо, и уже просматривается право на здоровье. Бесплатная медицинская помощь, бесплатное лечение позволяют предсказать его, равно как бесплатное обучение позволяет предвидеть право на образование. Примечание. Права человека, имеется в виду Декларация прав человека и гражданина, политический манифест Великой Французской буржуазной революции, принятый учредительным собранием в августе 1789 года. Вчера на медицинском конгрессе, происходящем в Лондоне, один ученый из Соединенных Штатов, я не люблю слово «ученый», но газеты, а следом читатели, присваивают это звание всякому имеющему диплом и высказавшему какую-нибудь гипотезу. Так вот, один американский ученый позволил себе заявить, и это не вызвало протестов, что к 1980 или 1990 году медицина будет способна осуществлять отбор от рождения человека в стадии зародыша, что появится возможность создавать существа с повышенным уровнем интеллекта, на основании какого критерия, и существа, не знающие страха, состоящие из одних мускулов, которые будут идеальными солдатами и тому подобное. Только веков усилий, чтобы прийти к муравью. Неужели таков ответ науки, ее решение проблемы естественного отбора? Слово «естественного» тут не подходит, речь идет о решении людском и в определенном смысле отвлеченном от природы. Это пугает меня точно так же, как направленное обучение, как школьный табель с 12 лет, сопровождающий будущего человека, с записями учителей и врачей, которые на разных этапах решают судьбу сначала ребенка, потом юноши, а затем и взрослого. Поточное производство профессионалов в соответствии с потребностями общества, но в зависимости от природных способностей. Эта революция, она действительно революция, и, думаю, гораздо серьезнее французской или русской, совершается на наших глазах, не вызывая ничьих протестов. Социальное обеспечение вовсе не является революцией, поскольку этот институт предполагает, что человек не свободен и не ответственен за свое будущее. Общество берет его под свою опеку. А приняв над ним опеку, оно совершенно логично получает на него все права. Вчера во французской палате депутатов впервые был принят закон о запрещении самогоноварения. В общих чертах это означает, что пьянство в деревнях слишком дорого обходится государству, но одновременно и означает, что крестьянину больше не принадлежат яблоки с его яблонь, поскольку он не может выгнать из них водку для собственного употребления. Меня ужасает пьянство, но ведь это только болезнь, одновременно и индивидуальная, и социальная, имеющая весьма зыбкую связь с яблоками, сливами и разными отходами, из которых гонится самогон. И меня пугает, или восхищает, или забавляет, пока еще не разобрался, смещение некоторых давних основополагающих принципов и замена их принципами, пока еще не писанными, не сформулированными, но тем не менее проистекающими из мер, которые на первый взгляд представляются лишь мерами практического порядка. июля 1960 года. Однажды я уже рассказывал о вечерах, которые проводил на танцульках и в кабаре, а также о ночах на Вогесской площади. Это было мое первое столкновение с миром, не похожим на тот,